весть о дивном прославлении иконы быстро разнеслась по всему городу. К вечеру того же дня народные толпы стали стекаться к неизвестной дотоле часовне. Наплыв богомольцев в течение года был столь велик, что пришлось построить новую большую часовню. Ныне она освящена как храм, подворье Зеленецкого монастыря. Много чудес и исцелений совершалось от чудотворной иконы. Описанию их посвящено несколько книжек. Храм, где ныне хранится икона Божией Матери всех скорбящих радостей с грошиками, находится неподалеку от метро Пролетарская. Адрес его — проспект Обуховской обороны, дом 235. Почитателям творчества Достоевского укажем на храм в честь иконы Божией Матери Владимирская, 1783 год. Находится он неподалеку от станции метро с тем же названием. Федор Михайлович проживал неподалеку от этого храма и в дни своей молодости, когда писал повесть «Бедные люди», и в зените своей славы, неподалеку от храма, за кузнечным рынком на углу улицы Достоевского, находится мемориальный музей писателя. До наших дней этот район Петербурга выглядит так же, каким он был при жизни великого романиста, те же униженные и оскорбленные, о которых он писал, встречают тут нас у паперти храма и у памятника жестокого гения, так называли его за любовь к описанию ужасов жизни. Достоевский был прихожанином Владимирского храма, и восстанавливаться в наше время храм стал прежде всего ходатайством тогдашнего, 1982 год, научного сотрудника музея, теперь священника, иерея Геннадия Беловолова. Вспоминается то время с особой благодарностью и особенно сбор пожертвований на украшение главной святыни иконы Божией Матери Владимирской. Во Владимирском храме много старинных намоленных икон, отданных из фондов бывшего музея религии и атеизма. Это прежде всего иконы Царицы Небесной, Тихвинская, Казанская, Нечаянная Радость, Взыскание Погибших, Семистрельная, Отрада и Утешение, О Тебе Радуется и другие. Есть среди икон Владимирского собора и редкие образа. Мученицы царицы Александры, святого Андрея Стратилата, святой Зинаиды, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Серафима Саровского с частичкой мантии, новописанная икона преподобного Серафима Вырицкого с частичкой мощей. На одной линии с Владимирским собором, на Литейном проспекте, находится Спасо-Преображенский собор, 1829 год, в котором почивает одна из первых святынь города. Образ Спаса, нерукотворного образа, а также особо чтимая икона Божьей Матери всех скорбящих радостей. Этот собор может привлечь паломников еще и редкостным по подбору певцов хору. Традиционно в Преображенском соборе поют вокалисты Мариинского театра. Но Преображенский собор мы здесь упомянули по территориальному признаку. Хронологически же он относится уже к иной эпохе, о которой рассказ впереди.